Глава 16. «Это же чистой воды безумие, господин архимаг!» — сказал Григорий, глядя на рисунок, что я сделал со слов кота. Схема получилась немногим лучше, чем рисунок на коже бывшего императора. Пока я чертил, Ли из меня все нервы вытянул. То ему не нравилась одна линия, то с перспективой не угадал. Но в итоге получилось нечто похожее на двойной алтарь, стоящий на постаменте в форме звезды, а вокруг семь разбитых колонн. Ли отдельно сказал, чтобы я изобразил их половинчатыми. Рядом с ними я аккуратно вывел волны и крошечные искорки. Что они означают, кот не объяснил, сказав, что я все пойму, как только сам их увижу. Я глянул на второй листок. Там уже был нарисован путь. Вот только он напоминал бред сумасшедшего. Не было ни одного понятного значка. Только стрелки, черточки и цифры. «Да, выглядит как бред», — кивнул я головой. «Ты все поймешь», — повторил Ли и переключил свое внимание на рыбу. «Но как мне найти этот алтарь? Да еще и под водой». «Мрау!» — зашипел кот. «Мне, может, тебя еще за ручку провести? Мрау! Мяу!» «Если ты можешь разговаривать нормально, то какого хрена ты мяукаешь, как обычный кот?» Иногда он меня страшно раздражал. «Хочется!» Антипкин погладил Ли по черной шерсти, и тот заурчал. «Никогда его не пойму. Вроде кот, точнее, он выглядит как кот, а по сути, хрен пойми кто». Я перевел взгляд на листки, потом на довольную морду Ли, на задумчивого Григория, а потом на блики воды за окном. Стоит ли мне ввязываться в эту историю? Зачем мне это вообще? Хочу ли я этого? Я ли этого хочу? «Господин кот, а что вы там хотите найти?» — спросил я, поглядывая на Ли. «Свежего тунца? Артефакт? Новую шкуру?» «Не понимаю, о чем ты?» Острые зубы вонзились в рыбу. Чуйка кричала мне, что он не договаривает, просто орала благим матом на трех разных языках. «И что с этого я получу?» Я поднял его за шкирку к своим глазам. «За дурака меня держишь? Ты решил с помощью меня что-то провернуть? Что ты скрываешь?» Я тряхнул кота, и он зло зашипел, пытаясь достать меня лапой. Но я даже не дернулся. «Поставь меня на место», — нормальным голосом сказал он. Я тряхнул его снова. Глаза кота сверкнули яростью. Тушка подернулась туманом, и вдруг у меня в руке оказалось... «Да святое небо, что это за хрень?» Небольшой черный ком шерсти, но на этом сходство с котом заканчивалось, потому что дальше у него были большие желтые глаза, вытянутая, почти лисья мордочка и два крошечных рога на голове, а еще полная пасть острых зубов, острые когти и длинный крысиный хвост с кисточкой. Я крепче сжал пальцы, не давая твари возможности вывернуться из захвата. В другой руке появились нити заклинания силового щита, на всякий случай. Григорий все это время наблюдал за нами. Не убежал, а остался стоять рядом со столом. Напряженная спина Антипкина и побелевшие пальцы выдавали в нем сильное волнение. «И кто ты такой?» Я с любопытством разглядывал его облик. Тварюшка задергалась, зашипела, пытаясь меня достать. «Зараза!» — взвизгнула она. «Кто ты такой?» — спросил я. «Ты хоть понимаешь, кого держишь в руках, жалкий архимагишка?» Я снова встряхнул того, кто минуту назад был котом. «И кто ты такой?» Чеканя каждое слово, повторил я, и вместо щита на ладони вспыхнуло пламя. «Нашел чем пугать!» — фыркнул он. «А если так?» Я окунул его в сферу с водой, вспоминая реакцию на речку. Это подействовало. Раздалось грозное шипение, и сверкнули острые когти в сантиметре от моей шеи. «Отвечай!» «Да чтоб тебя драли все сущности подземелий! Немедленно высуши меня!» Но и без моей помощи вода стекала по нему, мгновенно испаряясь. Из-за этого черная шерсть начала сворачиваться кудряшками, и спустя минуту у меня в руке висело подобие крошечного барашка. «Что ты надел, Ирод?» Мне приходится постоянно вылизываться, чтобы шерсть была гладкой. Немедленно отпусти меня!» Его глаза сверкали. Он смотрел то на меня, то на Григория. Тот закрыл лицо и начал судорожно кашлять, стараясь изо всех сил скрыть смех. Но волей-неволей меня тоже пробрало, и я начал хохотать. «Демоны! Сволочи! Что ты наделал? Я посмешище! Хватит ржать!» «Дурак ты, Ли!» Я на всякий случай дополнительно просушил его шерсть, но кудряшки только стали жестче. «Рассказывай все. Кто ты? Зачем тебе этот алтарь и прочее? Иначе я выйду с тобой на улицу, и каждая кошка будет над тобой потешаться». «Ну и гаджеты», — вздохнул Ли, повисая у меня в руке безвольной тряпкой. «Ни стыда у тебя, ни совести». «А как иначе?» Мы несколько секунд буравили друг друга взглядами. «Мелифас фон Шаден», — наконец произнес кот. «А что это такое?» «Какое тебе дело? Я тебе уже имя назвал». «Зачем тебе тот алтарь?» «Там нужная мне вещь». «Какая?» Шаден не ответил. «Алексей Николаевич, а вы знали, что Шаден переводится как «тень»?» — вдруг сказал Григорий, отпустив стол. «Нет? А что?» «Да просто вспомнил, как Аполлон Генрихович кричал, что тень накроет город». Я перевел взгляд на кота, но тот округлил глаза, пытаясь выглядеть милым. Пришлось еще раз встряхнуть. «Зараза!» «Так что за вещь и почему она тебе нужна? Давай нормально рассказывай, а то снова окуну в воду». «Не надо в воду!» Шаден устало вздохнул и скосил глаза на кудри. «На алтаре камень, маленький, красный. Он мне нужен, чтобы сохранять облик, иначе мне приходится расходовать очень много сил». «Поэтому ты жрёшь, как конь», — уточнил Григорий, глядя на полупустую миску. «Приходится». Кот закатил глаза. «А мне какая от этого всего выгода?» «То есть просто так, что с тобой путешествует говорящий кот, тебя не устраивает? Я пришел к тебе сам, помог, между прочим. Да и вообще, ты мне должен. 10 лет жизни. И город помог спасти». «Поэтому ты мне помог тогда в архиве, да?» Он только усмехнулся. «Вот знал, что не нужно было этого делать. Этот хитрый недолис обвел меня вокруг пальца. И все ради камня?» «Это очень важный камень. Да и потом. Там много всего, что могло бы тебе пригодиться». Я встряхнул его еще раз для порядка, а сам задумался. Все это выглядело крайне подозрительно. Возле алтаря обязательно будут ловушки. Я уверен, что половина из них идут со статусом «смертельные». «Зачем мне это нужно? Ради кота и обещания чего-то нужного?» Звучит так себе. Видя мои сомнения, Ли начал ловить мой взгляд. «Там много всего интересного, много!» Слова кота звучали совершенно неубедительно. «Не веришь, да? Ну и дурак!» — обиженно произнес Шаден. «А если я скажу, что там есть заклинание, способное вернуть жизнь умершему человеку?» Такого поворота я не ожидал. Этот шерстяной ком знал, куда ударить побольнее. Хитрые желтые глаза смотрели на меня, не отрываясь. Я физически ощущал его любопытство. Кот ждал ответа, зная обо мне гораздо больше, чем я рассказывал кому-либо. А если это действительно шанс начать все заново? Юля. Моя Юленька. Снова живая. Ее образ появился перед глазами. И она была такой, какой я ее запомнил. Яркой, смеющейся, в легком летнем платье и соломенной шляпке. Нет. Такого не может быть. В этом мире нет таких заклинаний, способных вернуть к жизни давно погибшего человека. Разве что в виде нежити. Но зачем мне такое? Вязкая тишина растянула время, что казалось, оно застыло в этом отдельно взятом номере. Я тряхнул головой. Это слишком сладкое обещание, чтобы быть правдой. А бросаться в неизвестность, имея на руках какую-то нелепую схему и призрачный шанс на возрождение любимой, я не готов. Я просто не верил, что кот говорит правду. Нет, — просто ответил я и положил кота на кровать. «Такого не бывает. И я не собираюсь рисковать жизнью ради обещания». «Ты мне все еще должен», — напомнил кот. «Этого я не забуду». Развернувшись на пятках, я вышел из номера на Солнечную улицу. В мыслях царил настоящий кавардак. Воспоминания о погибшей невесте ужалили в сердце, застряв в нем острой занозой. А я-то думал, что смирился с ее потерей за столько лет. Я огляделся, пытаясь найти то, что мне сейчас могло помочь вернуть душевное равновесие. Первой на глаза попалась вывеска ресторана. Да. Начну с него, а потом как пойдет. В голове не было никакого плана, ни единой мысли. Будь что будет. В этот раз и впервые за несколько лет я заказал бутылку крепкого. Еще взял хороший кусок мяса, закуску и кувшин кваса, но его скорее по привычке. У меня было стойкое желание стереть из памяти слова Шаадена. Грандиозный план, надежный как... Что может быть надежным? Часы? Пусть будут часы. Янтарная жидкость из бокала обожгла горло и пламенем прокатилась до желудка. То, что нужно. Голова с каждым глотком становилась легче, а на губах то и дело появлялась улыбка. Прикончив весь заказ и оставив полный кувшин, я расплатился и пошел дальше, методично обходя все места, где мне могли предложить хоть какие-то развлечения. И я сейчас не про музеи и театры, которые у меня уже в печенках сидели. Миргород — не такой большой город, как столица, но здесь тоже есть жизнь. И я хотел вкусить ее, жадно вгрызаясь зубами в непривычную мне реальность. Всего две хрустящие купюры, и передо мной уже открывались новые двери. Первым на пути был игровой дом для аристократов. Богатый интерьер с не менее богатыми гостями, добротный крепкий стол с зеленым сукном, ловкие руки банкомета, дорогое шампанское, сверкающие украшения и нелепые разговоры о погоде. Давно я не был в таком заведении. В компании незнакомых мужчин я сел за стол, и нам раздали карты. Через час, начисто опустошив карманы соперников и вызвав бурный интерес у женщин, я поднялся. Расслабиться не получилось. Слишком просто было считывать игроков. Повинуясь внезапному порыву, я принял приглашение от какого-то барона, который привел меня в заведение попроще. Здесь царили иные порядки. Пойло дешевле, юбки короче, разговоры свободнее. Это мне понравилось больше. Но даже с точным ударом спиртного в голову я одерживал одну победу за другой. Такое не могло остаться незамеченным, и меня буквально взяли в оборот местные красотки. С ними я уединился в отдельных комнатах, передавая выигрыш в их цепкие пальчики. Рядом неизменно была очередная початая бутылка. На какое-то время это позволяло мне отключиться от восприятия мира. Но как только я начинал думать, то срывался и шел дальше. Громкая музыка, смех, имена — все смешалось. В какой-то момент я даже не понимал, где нахожусь и что делаю, но продолжал. Меня радовало, что никто от меня не бежал, услышав мое имя. Не бледнел и не пытался лебезить. Всем было плевать, кто перед ними. Был только один момент, когда я почти очнулся от дурмана кутежа. В какой-то подворотне меня решили ограбить. Я только вышел из очередного игорного заведения с полными карманами наличности. Ни одно заведение не хотело расставаться со своими кровными, и итог был предсказуем. Пятеро молодчиков, желающих оставить меня без штанов, изрядно развеселили меня, особенно когда они внезапно повисли вниз головой под самой крышей. Так их там и оставил. Заклинание развеется через 3 часа. Что с людьми будет дальше, мне было все равно. Думаю, их успеют спасти. Ведь все происходило на глазах у хозяина заведения. После такого, я уверен, для меня вход туда будет закрыт. Да и небо с ним. Бордель, ресторан, игорный дом. Бордель, подворотня, трактир. Подвал, комнаты, крыша. Все смазалось в одно большое разноцветное пятно из случайных лиц. Где я? Кто я? Зачем я? Элиза, Маргаритка, Жасмин, Трефы, Бубны, Черви, Хук справа, подножка, блок. Подпольные бои без магии, удар в челюсть, едва не сломанный нос, синяки. Я даже не понял, как оказался на импровизированном ринге, но с особым удовольствием месил какого-то беднягу. Вопли, блестящие глаза, звон бокалов, хмурый толстяк, передающий мне помятую пачку денег, приглашение на бой с чемпионом. Он упал на второй минуте. Восторженные взгляды публики, ссадина на скуле и плотно набитые карманы. «Отдыхай, Архимаг, ты же этого так хотел!» Крепкое пойло сомнительного качества, дым, мягкие подушки. День? Ночь? Утро? В себя я пришел внезапно. У меня на коленях сидела большеглазая красотка, и ее светлые волосы щекотали мои плечи. Ее платье лежало на полу, рядом с моей некогда белой сорочкой. Полутемный дешевый будуар, кислый запах пота, окна, завешенные тряпкой, тусклый светильник в разбитом абажуре, ноющая боль в боку. Кажется, у меня трещина в ребре. «Ты же это хотел, Архимаг, не так ли? Выкинь все эти мысли из головы. Возьми эту девку, чтобы она визжала, и найди следующую». И тут я понял, что все это мне было не нужно. Оно никак не заполняло дыру в душе, а лишь создавало видимость. А быть постоянно в дурмане мне не хотелось, как и просыпаться с тяжелой головой в непонятном месте. Где я вообще? Девушка, осознав, что я теряю интерес, начала елозить по мне с удвоенной силой, но было уже поздно. Аккуратно сняв ее с себя, я бросил на кровать деньги. Удивительно, что не все потратил. Поднял сорочку и камзол, а потом покинул бордель. На улице стояла ночь. Интересно, которая по счету? Не знаю. Поймать возницу удалось не сразу. Никто не хотел вести человека в мятом камзоле, испачканном в крови. На третьей попытке я сначала показал вознице деньги, и это сработало. Назвав адрес гостиницы, я откинулся на мягкий диван и задумался. Отдохнул? Развеялся? Доволен? Нет, недоволен. Зол. Зол на себя и на весь окружающий мир. Только сейчас я понял, что вовсе не в отпуск хотел, а некого подобия свободы. Не вставать каждое утро, не бежать во дворец, не слушать пространные рассуждения чиновников, не вникать в проблемы напыщенных аристократов, а самому выбирать, куда поехать и что делать. Моих накоплений хватит на минимум 10 лет такой жизни. Домик в деревне? Чушь! Сейчас я страстно желал найти какую-нибудь загадку и решить ее, ощутить вкус тайны. Все, чем я занимался в Миргороде, вдруг показалось таким пресным, таким неинтересным, что вызывало зубной скрежет. Но без этого я бы не осознал самого важного — своих настоящих желаний. В этот момент с души упал огромный булыжник. Я почти слышал его грохот, хотя вполне возможно, это был лишь стук колес по мостовой. За окном блеснула гладь реки, закованная в невысокий забор. А что если... «Да, прямо сейчас, с головой в омут!» «Останови-ка на набережной!» — крикнул я, не отрываясь, смотря на воду. План кота у меня в кармане, даже не помялся. А что мне еще нужно? Ничего. Если только поспать, привести себя в порядок, выбросить испорченный костюм, еще денег дать Григорию, обновить завещание, оплатить номер. Мысли, как бусины, отщелкивали в голове пункты. Едва карета остановилась, и я вышел. Возница стегнул лошадей, стараясь поскорее уехать. Не такой уж я и страшный. На набережной было пусто. Да и кому в голову придет гулять в такое время? Только одному, едва не сбрендившему архимагу. Я посмотрел на воду. Надо хотя бы предупредить Григория, чтобы он не перетряхнул город с ног на голову, пока будет меня искать. Да, надо. Одно письмо и прыжок в воду. Так просто. Прохладный ветер слегка остудил мой порыв, но я так и не отошел от воды, навалившись на забор. «Эй, ты что задумал?» Голос раздался совсем рядом. Я оторвался от созерцания воды и повернулся на звук. Два стражника, неимоверно усталых и потрёпанных, остановились в 10 метрах от меня. «Слушай, что бы ты ни задумал, это не выход», — сказал тот, что постарше. «Жизнь — прекрасная штука». «Да, ты еще молод. Сколько тебе лет? 50, 60? Вся жизнь впереди». «Расскажи, что случилось, и мы обязательно тебе поможем. У нас есть даже специалисты по таким вопросам. Бесплатные». «Они решили, что я решил покончить с жизнью?» Вместо ответа я расхохотался, громко, от души, пугая мелких пташек. Ты рехнулся, что ли? Игорь, вызывай подмогу. Мы можем не справиться». «Служивые!» — крикнул я, с трудом успокоившись. «Найдите в гостинице домашний очаг Григория Антипкина. Передайте ему, что я согласился». Я подтянулся и встал на изгиб забора. «Скажите ему, что я вернусь. Пусть ждет. «Спускайся! Живо!» — нервно крикнул стражник, делая шаг ко мне. «Даже не подумаю!» — ответил я с улыбкой. И перемахнул через забор, рыбкой ныряя в воду. Глава 17. Говорить, что нырнул рыбкой, значит соврать. С учетом моего состояния, высоты набережной и глубины реки, я просто-напросто болтыхнулся, как мешок с картошкой. И последнее, что я увидел перед тем, как взор перекрыла река, это ошалевшие глаза стражников, не понимающих, каким заклинанием меня вытаскивать. И нужно ли вытаскивать вообще? Но это меня очень быстро перестало интересовать, потому что холодная вода мигом сомкнулась над головой и отрезвила мысли. Лёгкие тут же обожгло от недостатка кислорода. Перед глазами я увидел только муть, а пальцы судорожно начали формировать заклинание. Чёрт! Едва не забыл активировать заклинание на такой случай. Совсем мозги высохли. Через мгновение, которое показалось мне вечностью, возле рта и носа вспыхнула серебристая сфера, а потом начала расползаться на все лицо. Успел. Если дышать стало легче, то туман перед глазами так и не исчез. Вода была очень мутная. В ней плавали какие-то бумажки и огрызки яблок. Ответственным за водные артерии города нужно хоть иногда ее чистить. Совсем от рук отбились. Теперь понятно, зачем нужно было делать русло таким глубоким. Я сплел новое заклинание, теперь уже для улучшения зрения, и глянул на дно. Оно все было забито мусором из разломанных стульев, обломков ветвей и, что неудивительно, монетами. Если их все собрать, насколько я стану богаче? Впрочем, деньги меня сейчас интересовали меньше всего. Куда мне дальше? Как я помню, реки проходят через весь город. Два раза ныряют под землю, а дальше утекают в пригород и впадают в водохранилища с разных сторон. Шааден сказал, что к запечатанному храму можно попасть через любую из них. Перед глазами появилась карта города и синие полосы на ней. Одна река была отлично приспособлена для судоходства и шла с севера на запад, а другая имела больше декоративное значение, и я как раз был в ней. Ее русло для красоты и под нужды архитекторов причудливо изгибалось стараниями магов. Обе реки встречались в западной части Миргорода, образуя самое популярное место для прогулок из-за разницы цвета воды, а потом расходились под углом 90 градусов. А еще через километр впадали в водохранилище. И где же мне искать? Думаю, что я в нужной реке, и мне стоит найти ее начало. Я проплыл дальше до следующего поворота на север. Надо мной должна быть сейчас главная набережная с россыпью маленьких ресторанчиков. Если я правильно помню, то я достаточно далеко был от центра города. Согласно карте, ярко делала несколько поворотов, а потом плавно сворачивала к моей гостинице и оттуда через большой парк, вокруг здания администрации и дальше уходила под землю. Думаю, что как раз нужно искать именно в той стороне. Судоходная карма постоянно проверялась служителями порядка в поисках контрабанды и для нормального хода транспорта, поэтому там смотреть не было смысла. А вот ярка как раз больше подходила для моих поисков. За ней никто не следил. Один раз сделали и забыли. Надо было посмотреть на план города до момента, когда решили проложить в нем русло, да и почитать историю Миргорода. Но уже было поздно. Еще была схема Ли со значками и цифрами. Беда была в том, что начальная точка все еще оставалась неизвестной. Да и, по сути, схема шла по кругу. А ярко, как ни крути, не подходила под такое описание. Так что я просто буду плавать по реке, пока не найду хоть какую-то зацепку. На третий час, вконец продрогнув, я остановился возле здания администрации. Я проплыл несколько метров у самого дна и понял, что заклинания на зрение не хватает. Река была очень грязная. Да ее вообще никто никогда не чистил. Это же так просто! А потом, то ли под влиянием остатков крепкого пойла, то ли от злости, что ничего не могу найти, я сплел заклинание. Очень интересное заклинание, с нитями воды, воздуха и чуть-чуть земли. Для этого пришлось вылезти на пустую набережную, лечь животом на камне и опустить руки в реку. Когда магия начнет действовать, мне категорически нельзя находиться в воде. Руки начинали неметь. Удивительно. Вроде ночь теплая, а вода все равно холодная. Где-то, наверное, были подземные источники. Другого объяснения у меня не было. Несколько секунд ничего не происходило, а затем все пришло в движение. Поверхность реки забурлила, будто ее вскипятили. И через секунду из нее начал вылетать мусор. Я даже не успевал заметить, что именно, и едва успел поставить силовой щит. Обломки падали рядом со мной, ударяясь о защитное поле, и вскоре заполнили всю набережную. «Надо будет стрясти с города оплату за эту чистку», — проворчал я. А чтобы они знали, кого одаривать золотом, оставил изображение герба в воздухе. Заодно и Григорию будет спокойно, зная, что я жив. Новый нырок в воду вышел более изящным, чем предыдущий. Теперь в реке было значительно приятнее находиться. Стенки блистали чистотой, мозаика вновь стала сиять, да и дно теперь выглядело прилично. И уже через полчаса я обнаружил первую подсказку. Ей оказались круг и знак «равно». Две стрелки рядом смотрели друг на друга. «Что это значит, черт дери этого кота? Это начало или конец? Или я уже у цели?» Несколько минут я нажимал на каждый кусочек узора и вокруг него. Ничего. Придется плыть дальше. Но куда? Согласно схеме, с одной стороны должен быть водоворот, а с другой — резкий поворот. Так он направо или налево? Направо. Здесь река уходила под землю, света не было, и русло значительно уменьшалось. Я постоянно задевал плечами стенки, но упорно продолжал плыть дальше. Новый знак я едва не пропустил. Он был утоплен в нише и основательно зарос водорослями. Моя магия не посчитала их чем-то лишним и не затронула во время чистки. Круговая стрелка. Нужно повернуть? Развернуться? Я оглядел весь туннель вокруг себя. Обычная каменная кишка без единого намека на пространство для маневра. Может, это значит, что нужно взболтать воду? Святые небеса, какой бред! Мысленно ругая кота, я кое-как развернулся вокруг своей оси. Внезапно прямо на дне появилась еще одна стрелка. Она засияла ровным золотистым светом и указывала туда, куда я и плыл. Пожав плечами и в очередной раз ударившись о стенку русла, я поспешил дальше. Под землей мне приходилось постоянно запускать согревающие заклинания. А если учитывать расход сил на очистку реки и возможность дышать, то у меня в запасе часов 5, пока я не утону, выжав себя до дна. Интересно то, что на схеме Ли появившаяся стрелка стояла немного сбоку от основной линии маршрута. Может, она означала дополнительный проход? Пробить стену? Нет, не вариант. Мало ли что находится за ней. Затоплю еще главную темницу и винный погреб. И если заключенных мне еще могут простить, то коллекцию вин нет. Чертыхнувшись сквозь зубы, я двинулся дальше. Надеюсь, следующий знак уже ждет меня, и не придется его долго искать. Где-то должен быть еще поворот направо, но я плыл уже минут 10, а его все не было. Какой, черт возьми, длинная эта река? Я уже столько времени в воде болтаюсь, а конца еще не вижу. Светящийся шар подсвечивал мне серый камень, покрытый скользким мхом, и никак не помогал найти нужное место. Могло ли быть так, что со времен первой прокладки русла его изменили? Из-за того же винного погреба или казематов? И почему я не посмотрел карту? Внезапно течение реки стало ускоряться. Под землей сложно определить направление, но эти изменения недвусмысленно намекнули, что русло нырнуло глубже. Интересно, что у меня над головой? Я перестал цепляться за стенки руками. Меня потащило вперед. Слишком быстро. Водоворот. Твою ж дивизию. Это был не знак, а предупреждение. Как только выберусь из этой каменной кишки, придушу эту шерстяную сволочь. Вокруг не было никаких выступов, за которые можно зацепиться. И меня продолжало нести вперед. А ведь скоро поворот, твою ж. Вода! Я же в воде! Мысли резко взвились, и на пальцах уже появилось заклинание. «Нет, мне категорически нельзя уходить в загулы. Все мозги нахрен спеклись!» Через мгновение я остановился. Выдохнул. Чертыхнулся. Передо мной буквально в метре от ног стояла стена. Здесь река поворачивала, как и было нарисовано на схеме. Едва не расшибся в лепешку. Изо рта вырвались десятки пузырьков, и в каждом было витиеватое ругательство. После стрелки направо, как я помню, шла цифра 5, а потом еще 2 стрелки в разные стороны. Но сначала нужно было их найти и заодно понять, что нужно сделать 5 раз. Эту схему чертил какой-то безумец. Однако при всем при этом я чувствовал приятное волнение, азарт и даже улыбался. Кому рассказать, не поверят. После поворота течение реки почти успокоилось, строго подчиняясь законам физики. Только вот где физика, а где магия? Проплыв немного вперед, я наткнулся на следующий знак. Аккуратные выступы в количестве 5 штук прямо на каменной стене. Что с ними делать? Нажимать? Пальцы уже занемели. Нужно сделать остановку и согреться. Сил становилось меньше. Сколько уже я болтаюсь в воде? 3, не меньше. Одно хорошо. Сортир мне пока не хотелось. Я не спускал взгляда с каменных выступов и смог заметить тонкие нити заклинаний. Тощие косички, плотно переплетенные между собой, почти слившиеся друг с другом. Под водорослями они едва угадывались, но от меня не спрячешься. Порыв воды, и вот уже выступы едва ли не блестят, как яйца Шаодена. И теперь было хорошо видно, что один из них отличается от других. На нем были насечки, в которых угадывался квадрат, как и на схеме. Ладно, но что с ним делать? Нажатия, попытки сковырнуть и даже воздействие магии ничего не дали. Так в чем же секрет? И тут я вспомнил про стрелки. На рисунке одна смотрела влево, другая вниз. В таком порядке и надавил на выступ. Получилось! Стена мелко задрожала и вдруг начала отъезжать вглубь. Но вода даже и не подумала заливаться в получившуюся полость. Ее сдерживала защитная пленка из магии. Каменная кладка целиком ушла в темноту, и вибрация затихла. Неужели я нашел нужное место? На плане в этом месте стоял знак «равно», и слева от нее стрелка. Параллельный тоннель или второе русло? Азарт вспыхнул с новой силой, и я осторожно прошел сквозь защиту. К моему удивлению, она спокойно меня пропустила. На другой стороне воды не было, а воздух был затхлым, с привкусом пыли. Здесь не ступала нога человека уже долгие годы. Новый шар света взмыл над головой и дал пищу для размышлений. Здесь не было никаких признаков того, что река текла по этому туннелю. Ни водорослей, ни разводов. Просто серые стены. Хорошо, что я мог здесь стоять в полный рост. А это значило, что он был намного больше, чем соседний. Для чего его здесь построили? Чтобы прятать храм? Запутать случайных искателей приключений? Я огляделся, не понимая, в какую сторону идти. На схеме стрелка вела вниз. И раз остальные символы смогли привести меня к этому месту, я последовал в нужную сторону. Шел долго. В полутьме время теряло свой смысл. Серый камень, хорошо отшлифованный, без единого изъяна. Под ногами сухо, движения воздуха не было, как ни проверяя его огнем. Куда он ведет? Где я нахожусь? Что сверху? В какой я части города? И никаких значков, указателей и надписей. Через час я был бы рад простому «Миша козел», нацарапанному на стене. Но сюда явно очень и очень давно никто не заходил. Поворот, другой, спуск. Подъем, поворот, снова спуск. Часы показывали, что я иду по туннелю уже второй час, а ситуация все не менялась. Я вдруг подумал, что пропустил нужную дверь, но нет. Ни нитей заклинаний, ни выступов, ни щелей. В таком однообразии сложно не заметить такое. Я уже хотел есть, да и организм в целом намекал, что я идиот, и не взял с собой никаких припасов. Еще через какое-то время стены начали раздражать. Картинка перед глазами уже осточертела. Вода тоже кончалась. Я уже давно выжал все из камзола, и сейчас небольшой водный шарик болтался у плеча. Нужно экономить. «Да где же эта чертова дверь?» — крикнул я, и эхо прокатилось по туннелю. На следующем шаге из-под ног вылетел камень. Я нашел его, оглядел и зачем-то сунул в карман. Что он здесь делал? Осмотр стен показал, что камень не выпал из складки. Оставил кто-то для меня? Строители? Из-за одинаковой картинки перед глазами мысли расползались в разные стороны, оставляя меня в одиночестве. В какой-то момент мне стало казаться, что я стою на месте. Но ноги методично отмеряли расстояние. «Лёша!» — долетел до меня тихий голос. Я замер, влив в светящийся шарик больше силы. Ровное сияние расползлось от меня дальше еще на несколько метров. Одинаковые стены, черный провал пустоты и больше ничего. Разве что... В метрах трех от меня лежал маленький камешек. Еще один? Я поднял сначала его, а потом вытащил тот, что был у меня в кармане. Одинаковые. Магическая ловушка? Снова? Черт, черт, черт! Я со злостью саданул зарядом воздуха по стене, и меня осыпало каменной крошкой. Звук взрыва пролетел в обе стороны от меня и затих вдалеке. Когда пыль улеглась, я жадно вглядывался в неровные края щербины. Но ответа в ней я не нашел. Пройти дальше? Остаться? В голове всплыла схема кота с еще одной круговой стрелкой. Неужели она и обозначала эту ловушку? А что тогда значит цифра 7? Столько раз мне нужно пройти эту петлю? Но уж нет. Меня достал этот туннель, эти стены, темнота и однообразие. «Лёша!» «Кто здесь?» — крикнул я. Ответом была тишина. «Слуховые галлюцинации?» «Нет, так дело не пойдет. Пора заканчивать с этим». Заклинание на рассеивание нити магии появилось в моих руках в одно мгновение. Напитав его остатками силы, я со всего размаху запустил его в туннель. Меня уже все это достало. Белёсое пятно прокатилось по каменной кишке, подсвечивая каждую шероховатость. Заряда хватило всего на 100 метров, но зато какой эффект! Стены вспыхнули изумрудным светом, по потолку заструилась золотистая волна, а под ногами расцвели голубые кляксы. И почему я сразу так не сделал? Все, больше никаких загулов. Только тихие библиотеки, читательские залы и книги. И ничего крепче кваса. Я вытащил из кармана два одинаковых камня, которые нашел раньше. Они заметно нагрелись и светились мягким золотистым светом. «Что вы хотите мне сказать?» — — пробормотал я. «Эти загадки меня уже достали. Но я хотел приключений, я их получил. Значит, нужно хорошенько поработать головой». «Ну, что у нас есть?» «Зелёное, золотистое и голубое сияние». Я проследил за потоками магии. Они равномерно распределялись и не имели четкой линии пересечения. Значит, где-то недалеко есть мощный источник силы. Но где? Коридор в обе стороны был одинаковый. А что говорила мне нарисованная карта? Семерка, стрелка и две волнистые линии. Я поискал глазами хоть какие-нибудь зацепки, но их не было. Поэтому я решил идти дальше, не забывая поглядывать на нити. Куда они меня заведут? Где храм? Где, в конце концов, дверь? Последнее я выкрикнул во всю мощь своих легких. «Не ори», — раздался позади меня голос. «Мне так хорошо тут было, но пришел ты. Шумишь, портишь мне дом. Не надо так». Я резко обернулся. Возле одной из стен, почти сливаясь с изумрудным сиянием, стояла девушка. Ее лицо было очень бледным. Светлые волосы длинными прядями спадали с плеч до самых коленей. Одета она в простое, давно полинявшее платье. В руках она сжимала небольшой моток веревки. Девушка смотрела на меня своими огромными голубыми глазами, полными печали и усталости. Откуда она здесь? В закрытом тоннеле, простоволосая, босиком и очень бледная. Что ей нужно? Это она звала меня? Мысли проносились в голове со скоростью света. Я уже хотел сплести заклинание, на мгновение задумавшись, какое именно, защитное или атакующее, но вдруг понял, кто передо мной. Призрак. Глава 18. «Это твоих рук дело?» — я показал на светящийся туннель. «И зачем?» «Чтобы случайные люди не приходили», — она пожала плечами. «Я не случайный. Мне нужно в храм». Кажется, за время блужданий у меня речевые навыки заметно пострадали. Или все дело в переохлаждении. Я на всякий случай обновил заклинание для согрева. «Здесь нет никакого храма». «Странно. А по всему кажется, что он тебя тут и держит. Когда ты умерла?» «И есть ли смысл в датах, когда у тебя есть вечность?» «Ты разве не хочешь отсюда выбраться?» «Нет. А зачем?» «Не призрак, а сборник вопросов какой-то. Угрозы она для меня не представляла, но поворачиваться к ней спиной мне почему-то не хотелось. Пойти дальше и освободить ее. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил я. «Это же ты меня звала?» «Угадала». «Врёшь». «Мёртвые врать не умеют». «Значит, не договариваешь». «Как славно с кем-то переброситься парой слов». «Слишком долго я бродил в одиночестве по этому месту». «А как тебя зовут?» «А ты угадай». «Твою ж дивизию». «И не собираюсь. Буду звать тебя...» Я на секунду задумался. «Марфа». «Да, точно. Марфа. Проводишь меня?» «Мне осталось пройти всего семерку, стрелку и знак «равно». «Мне и здесь хорошо». Она все это время почти не шевелилась, лишь перебирала пальцами веревку. «Ты бы не появилась передо мной, если бы это было правдой. Сколько уже ты тут заперта?» «Я не знаю». «Судя по платью, то не один век. Тебя принесли в жертву городу? При строительстве?» «Нет, город уже был, когда я бросилась в воду с камнем на шее». «Добровольно? В эту грязную речушку?» «Она не была грязной. Чистая, прозрачная вода, красивое дно с монетками». Лицо ее смягчилось, но так и осталось печальным. «Я тут брожу уже очень долго». Я опустился на каменный пол и отпил воды. «Где тут выход или какая-нибудь дверь? Соскучился по солнцу». «Дверь? Тут только стены». «А ты далеко можешь отходить отсюда?» «Не знаю. Зачем? Интересно же. Вот и я интересные камни нашел. На моей ладони появились два теплых осколка. Видела такие? Вместо ответа она повернула ко мне голову и слегка ее наклонила. Это движение выглядело странно. Кажется, она даже не видела меня. «Камни», — эхом повторила она. «Нет, это не камни. Это мои глаза». В одно мгновение девушка сорвалась с места и ринулась ко мне, желая отобрать их. Я едва успел взмахнуть рукой и поставить силовой щит. Призрак ударился об него и обиженно взвыл. «Отдай! Отдай!» Скрежет ее голоса ввинтился в виски раскаленными иглами. Я сцепил зубы и тряхнул головой. «Проводи меня к храму, и тогда... тогда их получишь». «Я не знаю, где храм, не знаю! Отдай!» Бесновалась она за полупрозрачным слоем заклинания. «Отдай!» «Хочешь один сейчас, а второй потом?» — предложил я, перекатывая камни на ладони. «Сможешь видеть? Хотя зачем тебе? Ты же и так тут сидишь черти сколько времени. Зачем тебе смотреть на эти стены?» «Отдай! Отдай! Отдай!» — заладила она, стуча кулачками по щиту. «Сначала покажи храм». «Он далеко. Не здесь. Там!» «Ты же сказала, что не знаешь», — подловил я ее. Зажав один из камней в пальцах, я поднес его ближе к призраку. И она его ощутила, буквально водила носом, следуя за моими движениями. «Один раз соврала, хотя сама утверждала, что не можешь». «Ай-яй-яй», — укоризненно сказал я. «Так, где конкретно храм? Как в него попасть?» Удары по щиту прекратились, и у призрака опустились руки. В них тут же появилась веревка. «Я очень давно здесь, но я не видела никакого храма». «Но хоть знаешь, где есть что-то похожее на дверь? Или место, которое отличается от остальных стен?» Девушка задумалась. А пока она застыла изваянием, я смотрел на нити заклинания, которая держала ее здесь. На первый взгляд все было очень понятно. Толстая, невидимая цепь сковала ей лодыжки. Сколько в ней метров? Едва ли три десятка. Но потом, приглядевшись, я рассмотрел несколько очень важных моментов. Начало цепи уходило не в стену, а терялось в складках ее платья. Значит, она мало того, что могла свободно перемещаться по туннелю, так еще и сама себя заковала. Точнее, приковала к этому месту. «Добровольная жертва?» «Чуть дальше есть рисунок», — вдруг сказала она. «Я его сама сделала. Две изогнутые линии. Мне хотелось изобразить воду, которой здесь никогда не было. Порой мне кажется, что я слышу шум воды. Он убаюкивает, шепчет мне ласковые слова». «А где ты нарисовала те линии?» «Там». Рука поднялась и указала мне в сторону, куда я и шел, а потом безвольно упала. «Но мне не хочется туда идти». «Почему?» «Я не знаю». Она снова занялась веревкой, перебирая каждый сантиметр, как чётки. «Проводишь меня?» Я поднялся с пола. «А ты открой мне глаза. Я хочу видеть». «Я могу отдать только один, а второй — только когда найду храм». Я поднес один камень ближе к границе защиты, и ее голова повернулась к нему. «Здесь нет храма». «Хорошо. Не храма. Хотя бы дверь. Любое место, которое не похоже на остальной тоннель». «Ты злишься. Отдай глаза». «Я просто очень устал». «Так оставайся со мной». Она положила ладонь на стенку щита. «Здесь никто тебя не потревожит. Закрой глаза и спи». Ее голос убаюкивал, и мне тут же захотелось зевнуть. «Нет, нельзя спать». Я выдал себе мысленно затрещину и ущипнул за руку. «Показывай», — строго сказал я. Она склонила голову к плечу, а потом протянула ко мне открытую ладонь. «Глаза», — требовательно сказала она. Я убрал один камень в карман, а второй положил на пол и отошел от него вместе с защитой. Доверия у меня к этому призраку не было. Испепелить бы ее и отправиться дальше. Но если она знала, где дверь, то пока пусть живет. то есть существует. Как только камень остался без силового поля, девушка упала на колени и ловко схватила его. А еще через секунду он уже сиял в ее глазнице. И сразу же призрак стал меняться. Лицо стало чуть румянее, движений стало больше. Она словно стала чуть живее. Интересно, что будет, если вернуть ей второй глаз? Но, пожалуй, я подожду с этим. «Я вижу! Вижу!» Ее голос разлетелся по всему тоннелю. «Теперь веди меня». Едва ли не в припрыжку, она побежала вперед, я рванул за ней, хотя умом понимал, что потерять ее в такой кишке просто невозможно. Магия коридора тоже слегка изменилась. Сияние стало меньше, или я просто привык к нему. Так или иначе, от этой девушки сейчас зависело, выберусь я отсюда или нет. Поэтому я продолжал бежать за ней. Очень быстро мы добрались до границы моего заклинания рассеивания и нырнули в темноту. Призрака это не смущало, а вот мне пришлось активировать световой шарик. Через минут 10, когда уже начало колоть в груди, девушка остановилась и указала мне вперед. «Там». «Почему ты не можешь туда пройти со мной?» «Не могу». Она коротко дернула плечом. «Больно. Жжется». «Подожди тут». «А глаз? Отдай! Я довела!» «Я должен проверить, не обманула ли ты меня». «Мертвые не лгут». «Они не договаривают», — поморщился я и пошел дальше. Волнистые линии я нашел почти сразу. Они были нанесены на стену магией и отталкивали. Я почти физически ощущал, что мне неприятно находиться рядом с рисунком. Наверное, об этом говорил призрак. Получается, что семерку я пропустил? Тогда дальше должна быть тройка. А потом схема кончалась. Точнее, была еще стрелка и знак «равно», от которых я начал путь. Но явно не там, где увидел его в первый раз. Хрень какая-то. Где же дверь? Я подумал, чтобы еще раз пройтись по тоннелю заклинанием рассеивания, но сил осталось слишком мало. Да и вообще, я уже устал, проголодался, вымотался. «Соберись, Архимаг, ты только начал», — бормотал я. «Тяжело. Нужно хоть как-то восстановиться. Для этого нужно было сесть и поспать. А еще поесть». Желудок заурчал, соглашаясь со мной. Я стиснул зубы. Мне нужно отвлечься. И у меня как раз есть отличная загадка. «Итак, знак. Как на схеме. Что еще?» — спросил я сам себя. Подробно изучив стену и знак, я пришел к выводу, что призрак смогла нарисовать его только своей силой. Но откуда у призрака сила? Я вернулся к Марфе с этим вопросом. «Ты владеешь магией?» Я смотрел на ее лицо, которое еще немного изменилось из-за глаза. «Когда-то давно в моих пальцах была сила», — она посмотрела на свою руку. «На самых кончиках». Ее мертвенно-бледные ногти с синими пятнами коротко блеснули. Марфа перевела на меня взгляд, и ее единственный глаз остановился аккурат на кармане с камнем. «Нет, мне нужно попасть в храм. А это только знак. Где ты еще использовала силу?» «Только здесь. Но мне хотелось еще один знак нанести, но у меня не вышло». «Где? Где это место?» «Там». Она махнула рукой и тут же впилась в меня глазом. «Отдай!» «Нет, хватит уже глянчить! Веди!» Она крепче обхватила веревку и проплыла мимо меня в темноту. Мой светящийся шарик последовал за ней следом. «Эй, куда? Ты же мое заклинание!» Вздохнув, я пошел за ними. Мне уже порядком надоели эти блуждания и тайны. Но я хотел решить загадку храма и, возможно, даже забрать тот камень, который так нужен Ли. Еще парочку, как награда за страдания и неудобства. Призрак едва угадывался в потемках, но так и не терялась из виду. Через минут 10 Марфа остановилась и снова махнула вперед, указав на выступ в стене. А вот это уже интересно. Крошечный камешек торчал из шероховатой поверхности и сразу же привлекал внимание. Пройдя чуть дальше, я увидел еще два таких же. Они были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Три шага. Тройка. Как на схеме. Значит, семерку я все же пропустил. Значит, дальше должен быть резкий поворот направо. Я оглядел абсолютно прямой туннель. Зараза. Какого же размера эти подземелья? Сколько же я буду здесь бродить? Я глянул на застывшего призрака. Она все продолжала теребить веревку, делая вид, что не смотрит на меня. Однако тепло ее взгляда я продолжал ощущать на своем кармане. «Что ты чувствуешь, когда подходишь сюда?» — спросил я. «Больно. Жжётся. Отдай глаз». «Рано еще. Еще такие места есть?» «Нет, только эти два». «Чёрт». «Ты злишься». «Конечно. Мне нужно найти храм или вход в него». «Всего лишь. Но зачем? Здесь хорошо». «Для тебя, да. А мне нужна еда, вода и отдых». Я стукнул по стене рукой. «Иначе я умру». «Так это же прекрасно. Мы будем здесь вместе. Только сначала отдай мне глаз. А потом нас ждет чудесное путешествие по этому замечательному месту». «Очень заманчиво, но, пожалуй, откажусь». Я снова посмотрел на выступы. «Что нужно сделать? Нажать? Ударить магией? Проскакать на одной ножке?» «Здесь хорошо». «Потому что ты мертва». «И что? Разве это плохо? Нет нужды в пище, сне и отдыхе». «И нет чувств, магии». «Я привыкла». Я снова опустился на пол, прикрыл глаза, размышляя о туннеле, Марфе и загадках. «Откуда здесь она? Зачем ты умерла? Из-за чего?» «Я не знаю. Помню себя только такой, с веревкой в руках». «А глаза? Когда ты их потеряла?» Она ответила не сразу. Потерла лицо, как самый настоящий человек, и вздохнула. В ней с каждой минутой становилось все больше живого. Может быть, второй глаз сделает ее материальной? Я прижал ладонь к камню. «Что-то случилось», — тихо сказала Марфа. «Магии вдруг стало много. Она давила на меня, душила, кололась. Я пыталась бороться, но мне было так больно, что я выцарапала себе глаза». Такого ответа я не ожидал. «Потом то же самое я ощутила в сердце. Я уже ничего не видела, почти не могла дышать. Боль, боль!» Она схватилась за грудь, и веревка выпала из ее рук. Марфа сползла по стенке на пол и поджала под себя ноги. «У меня будто вырвали сердце». Из ее глаза потекла одинокая слеза. «Может, вы его найдете? «Оно, наверное, в храме», — ответил я первое, что пришло в голову. «Давайте искать его вместе». «Да, найдите сердце. И глаз. Отдайте мне глаз. Я стану лучше видеть», — выпалила она с жаром. Но я не стал торопиться с этим. Что-то мне подсказывало, что тут не все так просто. И отдав ей желаемое, она может превратиться во что-то опасное. А у меня почти не осталось сил. «Ты не знаешь, где здесь можно найти воду?» «Воду? Но вода — это плохо». «Не любишь воду?» «Нет, она ужасна. Она делает мне больно». «Какое интересное совпадение. Ли тоже не жалует водную стихию». Я поднялся и отряхнул камзол. «Веди меня. Будем искать твое сердце», — с нотками пафоса сказал я. «Где ты очнулась, когда оно исчезло?» «Там». Очередной взмах руки в темноту. Я кивнул и побрел дальше по тоннелю, оставляя позади три выступа на стене. Может, и не нужно было с ними ничего делать, хотя я и не пытался. Мельком поглядывая на нити магии и отмечая их едва заметные изменения, я шел вперед. Чтобы не перестать ощущать реальность, я вспоминал все магические загадки, о которых я знал. Потерянный артефакт, ожившие книги, говорящие портреты и еще много всего. Но с такой загадкой, в которую я попал сейчас, мне встречаться не приходилось. «Здесь», — прошептала призрак, и указала на ничем не примечательный кусок серого камня. Я остановился и поднёс светильник ближе к стене. Здесь должна быть хоть какая-то подсказка. У меня даже кончики пальцев зудели от нетерпения. Я был очень и очень близко. Остатки магических заклинаний висели неопрятными прядями. Тут проводили очень серьёзный ритуал. Да тут даже стена слегка светилась. «Ты можешь сюда подойти?» — спросил я. «Нет, жжётся». «Да святое небо! Сначала говорит, что таких мест нет, а уже нашли три таких. У неё память короткая, что ли?» «Интересно, почему она не может подойти сюда?» Я глянул на призрака, запустил руку в карман и потрогал камень. Он стал совсем горячим и едва не обжигал мне кожу. Следует ли из этого, что я у цели? Думаю, вход здесь. Скорее всего, Марфу действительно использовали как жертву, чтобы запечатать вход. Но как теперь его открыть? Призрак всё стоял в метрах пяти от меня, измеряя шагами тоннель. Три шага в одну сторону, три шага в другую. И всё это бесшумно. «Так, соберись, Архимаг. Что в этой стене? Что за ней?» «Кости Марфы. Иного ответа у меня не было. Ударить магией? Не обрушит ли это весь тоннель? Если использовать силу, то очень и очень аккуратно. И я был не уверен, что в моём состоянии у меня это получится». Я снова посмотрел на Марфу, а потом вытащил глаз из кармана и аккуратно положил его возле стены. «Ты можешь его взять», — сказал я, отходя дальше и приготовив на всякий случай защитное заклинание. Призрак взглянул на меня с ненавистью, сделал ещё несколько шагов, не сразу решаясь приблизиться. Камень сверкал на сером полу, и он не выпускал его из внимания. «Ну же, ты хотела. Возьми. Можно». И девушка решилась. Сначала крошечный шаг, потом ещё. Ей было неприятно приближаться. Лицо исказилось, вновь становясь бледным и выцветшим. С каждым сантиметром она выглядела всё хуже. Первой начала истончаться кожа на руке, которую она протянула к камню. Я уже видел каждую косточку на её запястье. Спустя вечность её пальцы сомкнулись на камне. Но вставить его в глазницу у неё не хватило сил, и Марфа начала рассыпаться. На пол падали пряди её волос, лоскуты платья, а тело с каждым мгновением становилось совсем прозрачным. Ещё немного, и девушка совсем исчезнет. Значит, не в ней дело? Не ею запечатали вход? Тогда как его открыть? Едва я об этом подумал, как кусок стены вспыхнул ослепительным светом. В следующее мгновение Марфу подхватил поток магии, он приподнял и вжал её в серые камни. Руки и ноги призрака буквально прилипли к ним. По тоннелю пролетел дикий крик, полный боли. Камень, что Марфа всё ещё сжимала в пальцах, резко взмыл в воздух и влетел в её пустую глазницу. «Я вижу!» — выкрикнул призрак. «Вижу!» А потом в области её сердца появилась дыра размером с мой кулак. Из неё хлынул поток странной силы, который заполнил буквально всё пространство вокруг нас. Я не постеснялся отщипнуть себе изрядный кусок, чтобы прийти в форму. Незнакомая магия мгновенно помогла мне встряхнуться. Голод отступил. В теле появилась лёгкость, но при этом мне вдруг стало некомфортно в собственной шкуре. Она будто зудела изнутри. С трудом подавив в себе желание содрать себе кожу, я глянул на Марфу. Она всё ещё выглядела призраком, и её продолжала вжимать в стену, а вокруг сердца продолжала полыхать сила. Её было очень и очень много. Теперь уже и я ощущал то, о чём говорила девушка. Магия давила, душила, колола. Это нужно прекратить. Я быстро подошёл к висящему призраку и прижал руку к её груди. Внезапно я понял, что чувствую биение сердца. Тук-тук, тук-тук. Сила и есть её сердце. В одно мгновение я создал магическую заплатку, ловко переплетая две силы, свою и чужую. Куски заклинания очень быстро прилипали к полупрозрачной коже призрака, останавливая поток. И как только из нее перестала хлестать магия, Марфа начала преображаться. Щеки зарумянились, глаза перестали сиять, а волосы снова появились рассыпанными по плечам, а платье вновь оказалось у нее на плечах. Марфа судорожно вздохнула и вдруг рухнула мне прямо в руки. Всеми 45 килограммами плоти и крови. Живая? Глава 19. «Вы спасли меня», — слабым голосом сказала Марфа, продолжая лежать в моих руках. «Но как?» «Магия», — без тени сомнения и сарказма ответил я. «Но я не понимаю». «И я тоже», — пробормотал я, разглядывая нити заклинаний на ее теле. Она уже совсем стала живой. Теплая кожа, длинные волосы, которыми при желании можно целиком обмотаться. Даже платье восстановилось, хотя и не выглядело новым. А моя импровизированная заплатка все еще была видна. Сотканная из разных сил, она ярко сияла на груди девушки. Как же так вышло? Что за сила вырвалась из Марфы? Я прислушался к себе, поёжившись от неприятных ощущений. Под кожей до сих пор зудело. Не моя сила, и я прекрасно это понимал. Надеюсь, она не причинит мне вреда. Очень надеюсь. Мысли о силе и об ожившем призраке отошли на задний план, когда я поднял голову. Дверь. Дверь открылась. Аккуратный черный провал, который появился в стене, так и манил в него зайти. А что делать с Марфой? Привязана ли она к тоннелю? Или у меня получилось ее освободить? В любом случае, она теперь человек. Я не могу бросить ее здесь. Края прохода засияли, намекая на то, что времени для размышлений у меня совсем нет. Так что я подхватил девушку и решительно шагнул в темноту. «Куда вы меня тащите?» — крикнула она, когда чернота сомкнулась над нашими головами. Световой шарик, как и тот, что с запасом воды, лопнули еще, когда из Марфы хлынула та странная сила. Одно хорошо, что даже без дополнительного источника света я мог видеть. А вот Марфа точно нет. «Могу оставить тебя в тоннеле», — ответил я. «Там сухо, спокойно, и никого нет. Тебе же там нравилось? Только вот беда, в таком виде тебе теперь нужна еда и вода». «Святые силы, ничего не понимаю», — она ощупала свое лицо. «Сейчас добавим немного света». Я аккуратно поставил Марфу на ноги и сплел заклинание. Только вот вместо привычного маленького шарика над нами внезапно взорвалось небольшое солнце. Я едва успел прикрыть глаза. «Твою ж!» Слияние двух магий здорово увеличило силу моих заклинаний. Теперь нужно быть очень аккуратным с этим. Спешно убрав яркость, я огляделся. Еще один коридор. Черт его дери! «Да сколько можно?» «Где мы?» Марфа привалилась к стене и тоже осторожно крутила головой. «В очередном каменном мешке. Может быть, ты, наконец, расскажешь свою историю?» «Прямо сейчас?» — испуганно спросила она. «Вполне подходящее время?» Я дернул плечом и отправил шарик вперед. Других вариантов не было. Мы вышли прямо возле глухой стены, и путь был только один. Думаю, мы уже близко к храму. Надеюсь, загадок больше не будет. Как-то они мне немного надоели. Быстрый осмотр при свете подтвердил мои первоначальные выводы. Это был обыкновенный каменный мешок. Но тут уже была видна рука строителей, которые строили все это без применения магии. Нешлифованные камни, позеленевшие от времени, неровные стыки, следы резца. В воздухе уже не так пахло пылью, а тянуло сыростью. «Подземный источник?» Мне сразу остро захотелось пить. И есть. А еще не только этого. Организм ясно намекнул, что хорошо бы и... Впрочем, неважно. Укромных уголков тут все равно не было, а расстёгивать штаны при даме мне не с руки. Придется еще немного потерпеть. Нам нужно туда. Если сидеть на месте, мы точно умрем, сказал я, подавая Марфе руку. Как тебя зовут? Василиса. Не угадал. Что ж, бывает. Выкинув из головы ее имя, я потянул девушку вперед. Звук наших шагов эхом расходился по мрачным коридорам, заставляя девушку вздрагивать. Ее заплатка продолжала сиять, но уже не так ярко. Пройдет время, и она полностью исчезнет, и ничего не будет напоминать, что Марфа, ох, то есть Василиса, была призраком. «У тебя магия появилась?» — спросил я. «Попробуй». Она сжала пальцы в щепоть и резко распрямила. С ее ладони сорвались крохотные огоньки, которые поплыли в воздухе вперед нас, будто показывая дорогу. «Что это за заклинание?» Это напомнило что-то из разряда детских шалостей для праздников. «Я не помню», — удивленно ответила Василиса. «Что-то знакомое, но не могу сказать точно. На языке вертится». «Ладно, пойдем дальше. Наша цель близко». «С чего ты... вы взяли?» Ее вдруг сразила робость. «Можно на «ты», — усмехнулся я. «Твои огоньки туда указали. Да и других вариантов у нас нет». Я снова оглядел стены и темный проход. Впереди точно была вода. И, как я надеюсь, алтарь. Заберу камень, найду все тайники и сразу уйду. Правда, еще не знаю как. Но об этом я подумаю позже. А сейчас передо мной только черный коридор, и я должен идти дальше. Я потянул Василису, и мы последовали вперед в неизвестность, подсвечиваемые всполохами наших заклинаний. Вскоре эффект от поглощенной магии стал проходить. Зуда стало меньше, но вместе с этим я ощутил дикую усталость. Она поселилась во мне и постепенно расползалась по венам с каждым толчком сердца. Складывалось впечатление, что чужая сила меня попросту травила. Возможно, я взял слишком много, и нужно время для ее усвоения. Я старался не обращать на это внимания, упорно продолжая переставлять ноги и тянуть за собой Василису. А потом я споткнулся. «Впервые за долгое время я споткнулся. Плохо дело». Мысли расползались, ноги становились ватными, пальцы начали мерзнуть. Долго я так не продержусь. Перед глазами заплясали разноцветные пятна. Шар над головой тоже замерцал, отражая мое состояние. «Что происходит?» — с тревогой спросила Василиса. «Ты в порядке?» «Нужно быстрее в храм! Быстрее!» — прохрипел я. Девушка с невероятной силой дернула меня вперед и потащила дальше по коридору. Мне приходилось держаться за стенку, чтобы не упасть. Черт, черт, черт! Собственная слабость злила, но все попытки вытряхнуть из себя эту силу не срабатывали. Заклинания рассыпались на середине плетения. Даже шарик над головой то гас, то вспыхивал до рези в глазах. В очередной приступ мои пальцы разжались, но Василиса не дала моей руке упасть, не сказав ни слова. Она обхватила мою ладонь и вытащила вперед. Спустя где-то минут 30, хотя в таком состоянии сложно точно подсчитать время, Василиса остановилась, развернула меня к себе и взяла мое лицо в ладони. «Здесь три коридора. Нужно выбрать, куда идти». «Три коридора?» — эхом повторил я, пытаясь собраться. «Подожди, я сейчас...» С трудом взяв себя в руки, я посмотрел вперед. Так и есть. Три коридора. Абсолютно одинаковых, но, думаю, только один выведет нас к храму. Какой же выбрать? Огоньки Василисы тоже не могли решить, в какой нырнуть, и застыли, подсвечивая три ровные арки. Применив все остатки здравого смысла, я вгляделся в темные провалы коридоров. А через секунду три крошечных шарика, слабо мерцая, подсветили одинаковые каменные кладки, слой мха и острое желание разнести здесь все к чертовой матери. Но если включить голову, то разницу я все же обнаружил. Из первого туннеля веяло чем-то спокойным и безмятежным. Практически обещанием, что все будет хорошо и безопасно. Я даже невольно сделал шаг в его сторону, но тут же одернул себя. Такие эмоции совершенно не вписывались в общую картину происходящего. С учетом всех предыдущих загадок, я просто не верил своим чувствам. Второй туннель меня, откровенно говоря, пугал. Едва я остановился рядом с ним, у меня возникло стойкое желание отойти на 2 метра назад и даже отвести взгляд. Уже лучше. Отвод глаз и отталкивающее чувство хорошо подходят для защиты. А вот третий туннель был никаким. Вообще. В один момент мне даже показалось, что его и вовсе не существует. Больше того, у меня даже не возникло мысли в него пойти. «И куда нам нужно?» — с тревогой спросила Василиса. «В первый». «Что ты почувствовала?» «Что нам нужно в него?» — на секунду задумавшись, твердо ответила она. «Там наша цель». «А что со вторым?» — мне стало любопытно. «Нет-нет, туда точно не нужно. Меня потряхивает от страха, едва я смотрю в него. Так какой выбрать? Может, лучше в первый?» Став живой, она стала заметно больше говорить. «Почему не в третий?» «Третий?» Василиса озадаченно посмотрела на меня, и я взял ее за руку и подвел к указанному ходу. «Да, действительно, есть же третий». «Мощная магия», — с восхищением подумал я. «В него-то мы и пойдем. Лучшая маскировка — это незаметность. Если были бы бесстрашными и отважными, то во второй. А у нас есть нечто особенное, и оно мне подсказывает, что правильно выбрать третий». «А что такого особенного у нас есть?» — Василиса задумчиво коснулась каменной кладки. «Мозги, дорогая, мозги». Девушка фыркнула, но взяла меня за руку, и мы пошли. С каждым шагом в воздухе все сильнее пахло сыростью. Возможно, впереди мощный источник или даже река. Мозговой штурм выжал из меня последние соки. Рука постоянно соскальзывала со стены, а ладонь Василисы я перестал чувствовать еще 5 минут назад. Все мысли сконцентрировались на механическом переставлении ног. Благо направление не менялось. Вперед и только вперед. «Давай, давай, давай!» Иногда в моей голове возникал настойчивый женский голос, который от меня что-то требовал. Я старался не задумываться, а просто шел дальше, подстраивая шаг под ритм речи. Сколько времени все это продолжалось, я не знаю. Но в какой-то момент понял, что не смогу больше. Просто остановился, прижался к стене и сполз. «Ты чего?» — снова этот голос. «А ну, вставай!» Кто-то тянул меня за руки, но подняться я не мог. Задница просто приросла к холодному камню. Мир постепенно стал гаснуть, и я погрузился в дрему. Совсем отключиться не позволяло нескончаемое жужжание у самого уха. Я слышал то ругань, то уговоры, то команды. Нет, мне нужно хоть немного отдохнуть. «Да что же это такое?» Острый удар под ребра заставил распахнуть глаза. «Поднимайся, ядрить твой налево!» Меня накрыло сначала раздражением, а потом и злостью. «Да кому тут не имется? Я просто хочу отдохнуть!» Перед глазами появилось милое, но очень уставшее лицо. «Василиса?» Почему-то я не был уверен в том, что видел. «О, очнулся. Значит, работает». Что именно работает, я не успел спросить. Но тут же в полной мере понял. Девушка начала с удвоенным азартом щипать меня и локоть. Это стало настолько неожиданным, что во мне в один момент вспыхнула ярость. «Какого хрена ты делаешь?» «Давай, приходи в себя, Лёша!» — новый тычок в бочину. «Нет у меня никакого желания тащить твою безвольную тушу до твоего дорогого храма. Вставай, ядрёна кочерышка!» Цепляясь за пламя ярости, я вскочил на ноги. В голове прояснилось. «Призрак. Дверь. Храм». «Спасибо!» — сквозь зубы процедил я. «Идём». «Уф, ты так больше не падай. У меня уже фантазия закончилась. Как тебя приводить в чувство?» Она еще раз ущипнула меня. «Хватит. Я в порядке». «А по лицу не скажешь». Став живой, у нее проснулся довольно мерзкий характер. Хотя ситуация вполне располагала к такому. «Долго мы шли». Я с трудом сплёл заклинание света и огляделся. «Да всего 40 минут, пока ты тут не решил прилечь». Ядом ее слов можно было уничтожить маленькое королевство. «Между прочим, я тут слабая женщина, а ты должен меня спасать». «Благодаря мне ты стала живой. процедил я и, не оборачиваясь, пошел вперед. Ответа на мою фразу не последовало, и Василиса просто пошла следом. «Далеко нам?» — тихо спросила она. «Не знаю», — пожал я плечами. Слабость все еще чувствовалась, но пока я ощущал злость, были силы идти. Но, к сожалению, будучи здравомыслящим человеком, я не мог долго держать эту эмоцию без подпитки. «А чего притихло?» — резко спросил я. «Упреки кончились?» «Хам! Я тебя тащила практически на себе, а ты... ты...» «Продолжай», — напряженно ответил я. Она почти на целую минуту замолчала, и я даже спиной чувствовал ее возмущение. «Не стесняйся, скажи мне все, что ты думаешь», — подначил я. «Мужлан», — наконец сказала она, но без особого энтузиазма. «Вась», — я обернулся и посмотрел на нее из-под лобья. «Пока ты меня бесишь, я держусь. Так что давай, не останавливайся. Кстати, платье на тебе ужасное, старое и потрёпанное. И выглядишь ты в нем толстой», — сказал и мысленно попрощался с жизнью. «Ах так!» — она уперла маленькие кулачки в бока. «Ну тогда слушай». Следующие полчаса Василиса ни на секунду не умолкала. Она припоминала все прегрешения мужчин и выливала их мне на голову, совершенно не стесняясь в выражениях. Подошла к заданию, так сказать, с огоньком. Не забывала и добавлять что-то и про меня. Так я выяснил, что я дуболом, остолоп, страшный, как будто меня только что вытащили из могилы, что со мной невозможно разговаривать, потому что я заносчивый мужлан и ничего не понимаю в женщинах. Половину ее слов я пропускал мимо ушей, изредка оценивая изящность ругани. Хотя в общем и целом все было достаточно стандартно для девушки ее лет. И интересно, сколько ей лет? На вид лет 30. Но сильнее всего меня раздражал ее голос. Высокий, звонкий, он как шило постоянно колол виски. Но это все, черт её подери, работало. Тоннель ни разу не покачнулся, ни одного пятна перед глазами не появилось. И мне не нужно было цепляться за стену, чтобы идти. Постепенно Василиса начала повторяться и путаться в словах. Что ж, даже при самой бурной фантазии такое бывает. «И пахнет от тебя, как от сивого мерина». «Логично», — машинально ответил я, потянув носом. «Я давно не мылся». «Видимо, у тебя весь ум в мышцы ушел, остолоп». «Повторяешься?» «Ты мне тут не указывай». Мой шар вдруг рванул вперед и осветил большой зал. Колонны, алтарь. Вот только он не один, их было много. «Так, прервись». Я не обернулся, продолжая рассматривать руины. Высокие колонны без единого стыка подпирали сводчатый потолок резными капителями. Всего их было штук 30 разной степени целостности. Они окружали несколько постаментов, на которых стояли сверкающие драгоценностями алтари. «Да как ты смеешь меня затыкать, хамло!» Василиса не уловила мой посыл, поэтому мне пришлось подойти к ней и развернуть лицом к залу. «Прервись, — говорю, — мы дошли». Несколько минут мы стояли и почти с благоговением рассматривали огромный зал. Каждую секунду взгляд цеплялся за интересный узор или фреску. А их, к слову, было множество. Часть уже рассыпалась под влиянием времени. Но основные мотивы проследить было можно. «Кто это создал?» — едва слышно спросила Василиса. «Они?» Она подошла к ближайшей стене, на которой были изображены черные существа с рогами и куцами хвостами. Очень знакомые черные существа. Помнится, если их окатить водой, то они станут кудрявыми. Неужели это святилище собратьев Шаадена? Я глянул на спутницу. Какое-то время назад я подозревал ее в принадлежности к тем же существам. Угадал ли? Хотя возможности проверить не было. Разве что водой плеснуть. Мы с Василисой осторожно шли по краю зала, стараясь не подходить к колоннам и алтарям. «Лёш, ты знаешь, что это за место?» — снова спросила девушка. «Никогда такого не видела. А колонны? Ты посмотри на них. Они будто из единого куска мрамора сделаны. Ни стыка, ни следов от инструментов». «Думаю, здесь поработали маги. Весьма сильные. Так что будь аккуратна, тут могут быть ловушки». «Смотри, Казалось, она меня не услышала. «Это же сцена из жизнеописания одного из служителей неба. Не вспомню, как его имя. Он рассказывал, как оказался в подземном мире, где его встретили похожие существа с рогами, правда, не такими большими, как нарисовано, но тоже черными. Хотя вроде они не были похожи на людей». «Они и не были. Скорее, это животные, которые стоят на задних лапах». «Ты тоже про это читал?» — удивилась она, но голову не повернула, продолжая водить руками по фреске. «Тут как раз изображен вход. Эти существа и этот служитель. Как же его зовут? Мишла? Михла? Нет, не вспомню. Ой, а тут...» Она подбежала к другому рисунку и застыла, приоткрыв рот. «Вася!» — крикнул я. «Будь осторожнее! Тут черти сколько лет не ступала нога человека! Может случиться обвал или заклинание какое сработать. Дай мне хоть 5 минут все проверить». Я не могу смотреть на нее и одновременно искать скрытые магические нити. И то меня сильно утомляло. С другой стороны, зайдя в этот зал, я стал чувствовать себя гораздо лучше. То ли злость выжгла остатки чужой силы, то ли место на меня так подействовало. «Алексей!» — строго сказала она и повернулась ко мне. «Ты не понимаешь. Это открытие века. Ты подумай только. Много времени здесь действительно никого не было. Тут каждая мелочь на вес золота». И она не имела в виду драгоценные камни, которыми были украшены алтари, а скорее историческую ценность нашей находки. Впрочем, вполне возможно, что она пока просто не заметила постаменты. Василиса не переставала восхищенно цокать языком, перебирая известные ей факты про сцены на фресках. Наверное, она в прошлом занималась наукой и много читала, или просто затворница большой библиотеки. Как выберемся, вместе запрёмся среди книг и будем там сидеть. Из груди вырвался тяжелый вздох. Нам же еще отсюда нужно будет как-то выбраться. Мысли перескочили на цель наших поисков. Как выглядел тот алтарь, про который мне говорил Шааден? «Василиса!» Я в очередной раз попытался вразумить девушку. «Пожалуйста, не трогай тут ничего!» «Ой, ну что ты заладил? Мы, считай, совершили грандиозное... Ой, Лёша, спасай!» Я резко обернулся и замер, смотря. Василиса начала приподнимать в потоке серебристой магии к самому потолку. «Да что бы её вместе с ее любопытством!» Глава 20. Первые 5 минут я подробно рассказывал Василисе о соотношении ее умственных способностей по отношению к длине ее волос. Потом еще минуту просто ругался, глядя, как ее болтает в воздухе, а затем пошел спасать. Впрочем, ругался не только я. Василиса тоже не уступала мне в словесных конструкциях, выдав даже больше, чем пока мы шли по коридору. При этом она продолжала барахтаться, почти целиком скрываясь от меня за гривой длинных волос. «Да не дергайся ты!» — ворчал я. «Сказал же, ничего не трогай! Как тебя угораздило-то?» Но одними словами делу не поможешь. Я осторожно активировал воздушную петлю и набросил ее на девушку. К моему удивлению, заклинание не встретило никакого сопротивления и плотно обхватило Василису. «Я сейчас потяну на себя», — предупредил я. «Да давай уже!» Она прижала к себе юбку, которая так и норовила открыть ее стройные ноги. «Надоело болтаться». Через минуту все закончилось, и Вася уже стояла рядом со мной с опаской, поглядывая на ловушку, и разве что не цеплялась за мой рукав. «Больше от меня ни на шаг, поняла?» — строго сказал я. Она вскинула голову и посмотрела на меня с вызовом. Безмолвная перепалка длилась между нами долю мгновения, и вот уже Василиса скромно кивнула. Мы уселись у края стены и прижались к холодному камню. Я взмахнул рукой и собрал влагу из воздуха. «Пить хочешь?» «Пока не поняла», — она дернула плечом. «С тех пор, как я стала живой, я еще не разобралась в ощущениях. Вроде ни голода, ни жажды. Пока еще». «Мне бы так», — с тоской подумал я и попробовал воду. «Вкусно». «Очень вкусно». Очень хотелось выпить сразу все, но я сдержался. Нужно экономить. Неизвестно, когда мы выберемся отсюда. «Нам нужен алтарь, возле которого 7 разрушенных колонн», — сказал я, подвешивая шарик над плечом. «Тут таких много. Мне сверху было хорошо видно». Она махнула рукой в центр зала. «А почему именно такой? Что в нем особенного? Святые силы!» Увы, Вася все же увидела многочисленные украшения алтарей, и в ней проснулась типичная женщина. Глаза ее вспыхнули похлеще, чем драгоценные камни. «Так», — я положил руки ей на плечи. «Ничего не трогаешь. Идешь рядом со мной. В одну ловушку ты уже попала. Хочешь еще раз повиснуть в воздухе? Давай, дерзай. Я еще не разглядел твои ноги достаточно хорошо». Взгляд ее помрачнел, и она снова кивнула. Но любопытство от этого в ней не погасло. «Так почему же именно такой алтарь?» — повторила она свой вопрос. «Так мне сказали». «Ты не случайно сюда попал?» «А ты думала, что я просто шел, упал в воду и приплыл сюда от нечего делать?» — спросил и даже ни разу не соврал. «Мало ли, маги порой такие странные». «Ты, кстати, вспомнила, что за заклинание использовала?» «А, да». Я осторожно пошел вперед, а она сильнее сжала пальцы на моем рукаве. «Мы такие постоянно делали на праздниках». «То есть обычная шутиха? Иллюзия? Тогда почему они поплыли дальше, а не зависли в воздухе?» «Это я от себя добавила. Освещение пути. Они должны всегда плыть передо мной», — смущенно добавила Василиса. «Идешь от подруги поздно вечером, а над головой эти красивые звезды, и сразу всем понятно, что идет маг. Может, и боевое заклинание применить». У нее даже плечи расправились. «А чем ты вообще занималась до того момента, как оказалась в тоннеле?» Разговор отлично отвлекал от потребностей организма. «Я? Да разным». Василиса отпустила мой рукав и отошла. «Так какой тебе алтарь нужен?» «С разбитыми пополам колоннами», — ответил я, делая вид, что не заметил резкой смены темы. «Да тут три таких, даже четыре. Хотя разрушения у всех не одинаковые». «Какие именно, говоришь, пополам? Все сразу? Я вроде такого здесь не видела». «Как и я». На это я сразу обратил внимание, едва мы попали в зал. Но только вот упомянутых котом семи разрушенных пополам колонн возле алтаря так и не обнаружил. Не тот зал? Неужели мы ошиблись? Я поведал о своих мыслях Василисе, и она отнеслась к моим словам серьезно. «Тут есть какая-то загадка», — предположила она. «Может, нужно самим располовинить их? А ловушки?» «Логично. Давайте только сначала все тут подробно изучим». Ее глаза снова засияли, и Вася двинулась вперед. «Еще хочешь повисеть в воздухе?» — усмехнулся я. «Что ты начинаешь-то? И осторожно. Тут толком и заклинаний-то нет. Сам посмотри». И я посмотрел. Она была права. На первый взгляд зал был пуст в магическом плане. Но тогда как она повисла в воздухе? На невидимом канате? «Подожди здесь. Я проверю». Я обошел зал по кругу, вглядываясь в каждый сантиметр пола. На нем лежал толстый слой пыли, веками нетронутый. Чтобы хоть что-то найти, мне пришлось его аккуратно собрать. Образовался тугой серый ком, который я осторожно положил в дальнем краю зала. Там он и рассыпался хлопьями. Зато теперь можно было увидеть хоть что-нибудь. По крайней мере, я сразу нашел тонкое плетение магии. Той самой, чужой, которую я забрал себе в тоннеле. Я смотрел на хитрую систему нитей, рассчитанную на дурачков. Едва наступишь, сразу подбрасывает воздух. Достаточно простое, зато действенное. Надо запомнить. Но кроме этого были еще и другие ловушки. Как я понял, просто так подойти к алтарям не получится. Чем ближе к постаменту, тем плотнее ловчая сеть заклинаний. И не все я мог распознать. Интереснее были сами колонны. Помимо узоров, на них я увидел несколько любопытных нитей. Они должны были сохранять их в изначальном виде, чтобы те не рассыпались от времени. А вот на стенах такого не было. Именно поэтому часть фресок уже лежала на полу. Странное решение. Если только эти колонны действительно не держат потолок. Или смысл в чем-то другом. Я внимательно посмотрел на те, что разрушены. На них тоже было это заклинание, но оно их почему-то не спасло. Это какая же сила смогла обойти магию и заставить такую махину треснуть? По спине прошел холодок. А может, как раз дело в этом? Обойти, схитрить, обмануть. И при этом случайно не поднять какую-нибудь тварь или не вызвать своими действиями приход существ с картинок. Одного Шаадана я еще мог вытерпеть, а если их будет десяток? Ну уж нет. Но вполне может быть, что мы просто ошиблись, и нужный нам алтарь в другом зале, к примеру, к которому ведет тот неприятный коридор. Здесь было над чем подумать. Однако назад идти и повторять весь путь заново мне не хотелось. Я вытащил два рисунка, которые сам же нарисовал. Тот, что был с изображением алтаря, пострадал от воды сильнее, но я все равно смог различить смутные очертания постамента. Потом поднял голову и оглядел колонны. Нет, так непонятно, из-за них мне ничего не видно. На такой случай у меня есть воздушная подушка. Когда я поднялся, то в полной мере осознал, что мы действительно ошиблись и выбрали не тот ход. Ничего похожего на алтарь с картинки не было. Опустился уже возле Василисы и молча сел рядом. «Что такое?» — спросила она. «Не тот зал. Тут нет нужного алтаря, постамента и колонн». «Тогда возвращаемся». По интонациям было понятно, что ей тоже не очень-то хочется этого. «Здесь нам делать нечего». «Лёш, погоди. А что, если это очередная ловушка?» Она поймала меня за рукав. «В тех залах тоже может не оказаться ничего похожего на рисунок. И что мы тогда делать будем?» «Искать заново». Я не мог понять, к чему она ведет. Слишком устал. «Давай я теперь все посмотрю. Есть у меня одна идея». Она начала заплетать волосы в здоровенную косу, чтобы они не мешали. «Расскажи ее мне сначала, а потом я решу, отпускать тебя или нет». «Ну вот что ты начинаешь, а? Я аккуратно. Да и потом, там разве есть смертельные ловушки? Или только те, что задирают юбки?» «Ладно, но не подходи к постаментам. Вокруг них еще есть заклинания». «Хорошо, не буду». Она завязала на юбке узел и с расправленными плечами решительно пошла к колоннам. А я привалился к стене и... «Лёша! Лёша!» Едва различимый шепот пробрался в мое сознание, пробуждая ото сна. «Как я умудрился-то?» Голова тяжелая, мышцы затекли. Мне даже что-то снилось. Я с трудом разлепил глаза и поискал Василису. «Лёша, твой уж налево!» уже громче сказала она откуда-то сверху. «Да?» Она снова повисла в воздухе. «Опять?» — сквозь зубы простонал я. «Да как ты умудрилась? Я же сказала, чтобы ты была аккуратнее!» «Я случайно!» — крикнула она. «Но я кое-что заметила». «Что именно?» Я тяжело поднялся и подошел ближе, стараясь не наступать на магические нити. «Сними меня, и я все скажу!» «Хитрая бестия!» Привычно создав воздушную петлю, я подхватил Василису и притянул ее к себе. «Подожди, не так быстро!» Полет остановился, заставив девушку плотнее прижать юбку к ногам одной рукой, а второй она показала куда-то вниз. Я поднялся на воздушной подушке поближе к ней и проследил за взглядом. И как я этого не замечал раньше? «Да это же все меняет! Черт, черт, черт!» «Вот!» — гордо сказала Василиса. «А я что говорю? И это я нашла, не ты!» Еще бы язык показала, зараза. «Ладно, давай подумаем, что мы можем с этим сделать». «Да все что угодно, Лёш!» — рассмеялась она. Но я все же взял ее за руку и спустил на землю. То, что она мне показала, было весьма впечатляющим. Я этого не заметил, потому что все внимание уделил полу. А нужно было смотреть на колонны и потолок. Они были расставлены не просто так. Между ними поблескивало тонкое плетение чужой магии. И вся эта паутина собиралась в причудливый узор. Еще я обнаружил, что в зависимости от степени разрушения колонны менялся и магический знак над ними. Возле целой — кружок, у разрушенной — завитушка. Чем дольше я об этом думал, тем сильнее осознавал, что уже видел все это. «Что это за схема? Бред какой-то. Кто это рисовал? Полный псих?» — спросила Василиса, глядя на аккуратно расправленный лист у меня на коленях. «Я. Это рисовал я». «Художник из тебя не очень». «Помолчи. и посиди здесь. Я сейчас». Я снова взмыл к потолку и начал крутить схему, пока она не стала повторять паутину на колоннах. «Твою-то дивизию!» «Двойная загадка! Чёртов кот! Неужели нельзя было сказать всё сразу?» Я, как дурак, болтался в воде чёрт знает сколько, искал знаки, чистил реку, едва не захлебнулся в водовороте. Хотя, стоп, храм-то я нашёл. И у меня всё ещё есть эта схема. Значит, мы выбрали правильно. У меня с души упал тяжёлый камень. До последнего же сомневался. Я всё сравнивал детали на схеме и на плетении магии, но всё равно не понимал, что делать дальше. Если ориентироваться на цифру 7, то выходило, что нужный алтарь находится слева от меня, ближе к центру. Но вокруг него не было половинчатых окон, только целые. Хрень. Отборная хрень. А зачем стрелки? Кружок. Завитушки и остальные цифры? Давай, Архимаг, думай. Лёш, ну что там? Звонкий голос выдернул меня из задумчивости. Я была права. Это что-то важное? Да, не повернув головы, сказал я. Но что именно, понять не могу. Давай я тебе помогу. Как оказалось, от меня тоже есть польза. Она впервые улыбнулась. Да, она совсем стала живой. Понять бы ещё, что сделала с ней магия и почему вернула из мёртвых. А может, она никогда и не была призраком, а просто тоннель выжил из неё все соки. В памяти всплыли слова Ли, что я смогу оживить умершего человека. Я посмотрел на свои руки и активировал крошечный шарик огня. Он полыхал двумя силами — моей стихийной магией и той, что я впитал в себя. По виду большой разницы не было, разве что цвет был неоднородный. Помимо тёплого оранжевого, я видел ещё и другие. У меня не было слов, чтобы описать это, но почему-то показалось, что часть языков пламени были мертвенно-рыжие. Неужели есть и такая сила? Хотя есть же небесная. Почему бы и не быть мёртвой? Даже сама мысль об этом звучала странно. «Лёш, ну ты чего там застрял?» Снова Василиса прервала мои раздумья. «Ладно, давай думать вместе». Я дёрнул её на воздушной петле, заботливо придержав юбку. «Вот схема, вот колонны. Что ты видишь?» То есть ерунду», — съязвила она. «Вася, соберись!» «Всё-всё», — она смутилась, а потом взяла в руки схему. «Где-то я её уже видела». «Где?» — нетерпеливо спросил я, когда она замолчала. «Подожди, не дави, я вспоминаю». Она начала оглядываться. «Спусти меня ниже, к стенам. Кажется, на фресках что-то было». Я поставил её на воздушную подушку, и мы вместе подлетели ближе к рисункам. Существа, ворота, мужик какой-то в красном плаще. Почему герои всегда рисуют с такими штуками на плечах? Из века в век одно и то же. Никогда не хотел себе именно красный. Мне нравится синий. На соседней стене уже другая сцена. Те же существа с рожками, но внутри помещения, в котором множество чаш с огнём. Видимо, ритуал. А не тот ли это зал, где находились и мы? Я посчитал количество чаш. Их было на одну меньше. Нет, не то, а другое. Что там дальше? Мы пролетели ещё пару метров, и Василиса чуть ли не носом уткнулась в стену. Нашла? Вздох разочарования был ответом на мой невысказанный вопрос. На фреске неизвестный художник изобразил одно большое чёрное пятно с большими рогами, вокруг которого висели световые шарики. По крайней мере, они были на них похожи. Может, просто огоньки, кто знает. Думаю, автор хотел показать главное существо. Иначе зачем его делать таким большим? Я оглянулся на алтари. Надеюсь, этот чёрный не спит под ними. К слову, зачем вообще делать зал с колоннами, постаментами и алтарями? Ловушка? Логично. Как чаша одного служителя неба, которую спрятали среди сотни похожих. Поди и найди нужную. Значит, какие-то из алтарей обманка. Но какой? Какой тот самый нужный? Я снова нашёл тот, что совпал со схемой. Может, кот ошибся, и колонны не должны быть целыми? «Вот, смотри!» Вася торжествующе указала мне на самый краешек фрески. «Похоже?» Мы уже висели у последней фрески. На ней было изображено какое-то строение из нескольких ярусов, и на каждом сидели существа и что-то делали. Один этаж — одно занятие. На первом подметали, на втором стучали молотком, на третьем рисовали. Взгляд упал на место, что показала Вася, и уперся в накорябанные кем-то значки. Они появились явно позднее самого рисунка. Кто-то намеренно испортил работу художника или дополнил. Стрелки, завитушки, кружок и точки. Похоже, но схема другая. Скорее, просто набор значков. «Может, это обозначение?» — задумчиво спросила Василиса. «Как ссылки на источники в книгах?» Очередной взгляд на фреску. Ярусы, чем-то занятые существа. Их было нечетное количество — 3, 5 и 7. Очень знакомые цифры. Я мысленно попытался соединить существ, проведя между ними стрелки. «Я поняла. Ты пытаешься воссоздать схему с листа. Я тебе сейчас помогу». Василиса протиснулась вперед и начала водить пальцем по фреске. От ее движений на рисунке появилась линия. Девушка старательно перенесла каждый знак, и уже через 10 минут мы любовались на 2 одинаковых изображения. «Миш, что это значит?» — задумчиво спросила она. «Что мы в правильном месте?» «Да, все совпало. Но что дальше?» Хотелось ругаться. Громко, с чувством и расстановкой. У нас на руках было все, но что с этим делать, непонятно. Нам не хватало точки опоры, как в сборе мозаики, когда ты не можешь найти центральную деталь. «Думай, Архимаг, думай! Ты хотел загадку? Получите, распишитесь!» И тут я понял. Каждый раз, когда я следовал схеме, она меня предупреждала и вела вперед. Во втором туннеле я нашел камни. Без них я бы не смог договориться с Василисой. А без нее я не открыл бы дверь. Каждое событие тянуло за собой следующее. Та магия, которую я взял себе, она тоже не просто так. Ни один маг вот так бы не впитал чужую силу. А она помогла мне закрыть дыру в сердце Василисы. И благодаря ей я видел нити заклинаний на колоннах. Значит, нужно использовать ее, чтобы разгадать эту тайну. «Посиди здесь, я кое-что придумал». Я опустил Васю на пол. «Сначала мне расскажи, а потом я решу, отпускать тебя или нет». Она повторила мою же фразу, но я только качнул головой. «Верь мне». «У меня есть и выбор». Не ответив на ее вопрос, я подлетел к потолку и осторожно прикоснулся к ближайшей нити чужой силы. «Ну же, родимые, не подведите меня».